Глава 32. Воровский. В привате в этот обеденный час было тихо. Девочки еще не пришли, их работа начиналась с 20:00 вечера. Бармена тоже не было на месте. Лишь управляющий клубом вместе с бухгалтером пересчитывали пачки денег в кабинете на 2-м этаже. «У меня есть для вас новости, шеф», — заметив Воровского, приветливо махнул рукой Марк. Бухгалтер заторопился к выходу. Проводив его взглядом, Воровский сел на мягкий кожаный диван. «Скажи, что вы его обнаружили», — устроившись удобнее, попросил управляющего. Марк засуетился, отодвинул в сторону пачки денег, достал дорогие сигары, бутылку минеральной воды и стаканы. Скоро они сели рядом, раскуривающие сигары Воровский и готовый к деятельности Марк Король. «Не обнаружили, шеф». Лиза сказала, что он покинул страну сразу же после инцидента с Азуле. Но в Израиле не всплыл Олег Данилевский. И в городе его тоже нет, так что либо он уплыл по поддельным документам, либо залег на дно. Видимо, тоже боится, что следствие на него выйдет. Воровский со злостью сжал стакан. Почти месяц попыток выследить Олега и никаких результатов. Марк поднялся со своего места. Подошел к столу и достал оттуда упакованный в целлофан пистолет. «Это оружие с места преступления. Пистолет был куплен на имя Лизы 5 лет назад. Подарок мужа на Рождество». «Странно, что она им его не пристрелила еще до развода», — нахмурился Воровский. «Сам Олег, по слухам, все же эмигрировал в Израиль. Вся деятельность в России прекращена, ИП ликвидированы». «Навстречу новой жизни, значит», — зло усмехнулся Воровский. «Отомстил бывшей жене, оставив ее на месте преступления с оружием в руках, купленным на ее имя, и свалил за кордон?» «Получается так, шеф. Только в Израиле он не всплыл. Тамошние иммиграционные службы тщательно отслеживают новичков. Что-то не сходится. Я тут нашел одного свидетеля, липового, конечно, но за определенную сумму он подтвердит, что видел похожего на Олега мужчину, входящего в дом с черного хода примерно во время убийства». Живет далеко, но ездит с работы на обеденный перерыв домой каждый день по дороге, с которой видно двор нужного нам дома, как на ладони. Менты там всех уже поди опросили. Только самых близких к дому, тех, которые на этой же улице живут, и на 2 соседних. А этот обитает в конце поселка, пьет как черт, и долгов у него немерено. Согласится с закрытыми глазами описать Олега. А ищейки потом пусть фоторобот рассылают. Воровский напряженно выдохнул. Главное, чтобы пазл сложился без признания Лизы в том, что она своими глазами видела убийство. «Если хотите мой совет, шеф, Данилевского надо устранять как можно скорее, без суда и следствия. Пока он разгуливает на свободе, это реальная угроза для вас и Лизы. Теперь поздно уже. Придется подождать, пока наши бравые правоохранительные органы запустят колесо правосудия. Глядишь, выманят его обратно в Россию. Если он в Израиле, конечно». А тут и мы подоспеем, поставим жирную точку в его светлом израильском будущем. В любом случае в Россию он не сунется, если его в розыск подадут. Будет тихо отсиживаться в чужой стране под чужим именем. Хорошо бы. Когда Воровский вышел из клуба, уже смеркалось. Он сел за руль и положил на сиденье рядом с собой пистолет. Долго ехал окольными путями, пока не показалась впереди стоящая посреди заросшего высокой травой пустыря заброшенная стройка. Подъехал как можно ближе, насколько позволяла местность, припарковался у самых бетонных плит. Осмотрелся вокруг. Никого. Тишина и морозная сырость. Жутко в таком месте, даже мороз по коже. Почти ничего не видно, ни звездочки, небо затянули тучи. Достал из багажника небольшую саперскую лопату и принялся копать примёрзшую землю с пожухлой травой. Копал долго, аж вспотел. Чем глубже положишь, тем меньше шансов, что кто-то откопает. Наконец углубление стало подходящим. Воровский уложил на дно пистолет и принялся засыпать яму сырой землей. Утрамбовал место захоронения улики подошвой ботинок и черенком лопаты. Набросал сверху травы. Вроде получилось убедительно. Забросив лопату в багажник, Воровский быстро забрался обратно в машину. Чувствуя себя преступником, включил мотор и скоро выехал на заброшенную дорогу. Если в ближайшие дни все сложится хорошо, им с Лизой предстоит уехать из города. Она встретила его в холле, бледная, осунувшаяся, снова проплакала весь день, отметил про себя Воровский. Ему не нравилось, что она так быстро сдалась. «Какие новости?» В ее глазах промелькнул лихорадочный блеск, похожий на надежду. Он взял ее за руки. «Холодные. Ты ела сегодня что-нибудь?» «Не помню. И это не важно вообще, Миша. Зачем ты переводишь тему?» «Потому что не хочу, чтобы ты заболела», — привлёк ее к себе. «У нас будет ребенок, помнишь?» «Ещё бы не помнить. Ты должна думать о нем в первую очередь, Миша». Умоляюще сжала его шею тонкими пальцами Лиза. «Почему ты не отвечаешь на мой вопрос? Что сказал следователь?» Он погладил ее по спине и вздохнул. «Следователь не в себе. У него сын серьезно болен, а банки денег не дают. Мне кажется, у нас получится вырваться из западни. Если он тебя вызовет, говори все как есть, кроме того, о чем мы договорились. Ты же помнишь?» «Помню, да. Вот и хорошо». «Завтра поедем к тебе на квартиру, соберешь вещи. Я предупредил следователя, что в ближайшие дни мы уедем из города. Твой муж не знает об этом. Месяц назад он эмигрировал в Израиль. Думаю, если мы уедем, он нас не найдет. А как же мои родители?» «Родители? Скажешь им правду, что мы с тобой ждем ребенка и решили переехать подальше отсюда. Только пусть никому не говорят о нашем решении. Особенно Алия. И никакой огласки в соцсетях. Олег может следить за нами. Надеюсь, ты понимаешь, что прежних знакомых, друзей, соцсетей и Инстаграма у тебя не будет. И никаких занятий тоже. Переводы с французского, все это придется забыть». Лиза беспомощно развела руками. Воровский снял пальто, кожаные туфли и аккуратно убрал вещи в гардероб. Снова взглянул на Лизу. «Послушай, мы банкроты, но мы не нищие. Ночной клуб приносит прибыль, и мы с тобой не будем нуждаться. О публичной жизни на ближайшие пару лет придется забыть. Никакого Михаила Воровского, никаких трейдерских штучек. Мы залежем на дно. Единственное, на чем мы сосредоточимся, это ожидание ребенка». Подмигнул ей и прошел в столовую. «Миша, Лиза неловко застыла, а потом бросилась следом. А куда мы поедем? Где можно спрятаться?» «Как где?» — обернулся Воровский. «Вернемся к моим родственникам. Кажется, на Новый год они очень просили не продавать дом. Поженимся, займемся ремонтом». Подметил, что она снова волнуется, и подошел ближе. Взял за руки. «Все получится, милая. Верь мне. Ты же хочешь жить у моря?» «У моря? Я никогда не думала о море, Миша. Но в любом случае, больше бежать нам некуда. Ребенку не помешает свежий воздух и солнце. Рядом будет моя мама, она нас поддержит. Не волнуйся так сильно, Лиза. Я, конечно, совсем не романтик и даже ни разу не подарил тебе цветы, но обещаю исправиться. Хочешь, буду приносить букет каждую пятницу? Или субботу? Какой день тебе нравится больше?» «Не сходи с ума», — горько отмахнулась она. «Если полиция клюнет на наживку... и нам удастся тихо уехать, я сама буду приносить тебе цветы каждую пятницу». «Это будет неромантично», — фыркнул Воровский и прижал ее к себе. «Лучше пойдем поищем что-нибудь в холодильнике. Пора ужинать, я ужасно проголодался». Лиза вздохнула и согласно закивала. Совместная трапеза их успокаивала. Воровский следил за тем, как Лиза хлопочет в столовой, и с недовольством отмечал, что в нем просыпается знакомый дикий страх. Однажды он уже потерял жену и ребенка из-за пьяницы Жорика Вацлавского. «Пока Данилевский жив, мы не сможем спать спокойно. Его надо ликвидировать. Чем скорее, тем лучше. Отправить на тот свет, прежде чем он доберется до нас с Лизой», — крутились невеселые мысли в его голове. «А потом просто жить нормальной жизнью. Нигде не высовываться, чтобы людям не было до нас никакого дела. Только так можно уберечь Лизу и малыша». Воровский втянул грудью воздух. Нельзя показывать Лизе страх. Если она почувствует, что он в чем-то не уверен, окончательно впадет в отчаяние. А у него нет никаких планов спасения. Только набросок, Уехать, затеряться на время ее беременности, выследить Данилевского и добраться до него первым. Это единственное, что может их спасти. Потому что такие люди, как Данилевский, будут опасны до последнего вздоха.